Глава 8. Бар, ставший в последнее время вторым домом, встретил меня привычной для этого времени суток картиной. Где-то шаркала по полу уборщица, негромко бубнил телевизор, а от стойки, за которой хозяин и одновременно бармен чуть ли не жил, словно бы в дне сурка, отошел и направился к выходу очередной переговорщик от не очень понятливых, но очень настойчивых застройщиков. Одноэтажный бар в исторической части Питера слишком жирный кусок, чтобы не попытаться его захапать. Друг, несмотря на наверняка испорченное этим визитом настроение, встретил меня улыбкой в глазах, которую, впрочем, тут же сменил беспокойством. «Ты точно в порядке? Ты какой-то другой». Митрич все так же бубнил в моржовые усы, а из рук не выпускал протертый уже до невозможности дежурный стакан, который никому и никогда не ставил на стол. Видимо, нервничал. Я видел старого друга всего несколько дней назад, но казалось, будто прошла целая жизнь. «Да все хорошо, Митрич. К врачу ходил. Вот, на обезболивающих, но без костылька. Медленно, коряво, зато сам». Стакан издавал жалобное «гжм-гжм-гжм». «Я думал, тебя это, ну, помнишь?» Я кивнул. «Странная она, Кость. Ты б с ней того... не надо». Порой он был, ну, просто архикосноязычен. «А я и не собираюсь», — заверил я, а сам посмотрел на Митрича. Повисла неловкая пауза. Ведь по телефону я предупреждал, зачем в этот раз заеду. Но он спохватился сам. «А, да, это легко. Сколько надо-то?» «Сколько сможешь. Только я не скажу точно, когда отдам. Но, Митрич, ты же меня знаешь». «Знаю. Что с квартирой думаешь?» — спросил он, исчезая где-то в подсобке. Он что-то еще бубнил оттуда, но я не слушал. Мое внимание вдруг привлекла плазма на стене. Экологи продолжают работать под Литейным мостом, в то время как сообщения приходят практически со всех концов города, и всюду явление наблюдается под мостами. Большие черные пятна на льду похожи на разлив мазута. Но, как уверяют в МЧС, недавнее падение в него автомобиля ни при чем. В местах бурения для взятия проб специалисты отмечают массовую гибель рыбы. «Во, Кость, я могу занять тебе тысяч...» Появившийся из подсобки Митрич пошевелил усами, держа в руках банковскую карту. «100. Сойдет. Не помню точно, сколько здесь. Я ремонт хотел начать. Да тебе нужнее ремонт-то. Только ты это... Не-не, ты же меня знаешь, Митрич. Если сказал не пью, значит, не пью больше. Спасибо тебе. Была б Лена, поцеловала б тебя, а так...» Я перегнулся через стойку, пожал руку и обнял его. «Натворили, видал?» — указал он в телевизор, резко сменив тему. Я-то как раз видел. Взгляда отвести не мог, потому как прекрасно помнил и Лысого, и что Литейный в его плевковом турне был первым и последним мостом одновременно. Интересно, ведь упоминал о ритуале, о том, что круг замкнут, или что-то в этом роде. «Кость!» «Дмитрич, ты не переживай», — немного рассеянно говорил я, убирая карту во внутренний карман. «Наркоман этот, который тогда тебя искал, да их теперь таких...» Я не договорил, поняв, наконец, что Митрич усиленно показывает мне на кого-то взглядом. «Константин Родин?» Сногсшибательным бывает запах. Перегара, например, или духов. Внешность бывает такой, это дело обычное. Но вот чтобы акцент... Немец был в черном длинном пальто, которое, судя по всему, отобрал у самого Нео, и в легкой черной же шляпе с серой полосой. На улице вовсю валил снег, и он прошел вглубь пустующего бара, даже не отряхнувшись, прямо в верхней одежде. «Он самый», — кивнул я и развернулся, готовый ко всякому. Если и этот руки отрастить надумает, Митрич в стороне не останется. У него под стойкой бывавшая ни в одной стычке бита. «Прелестно!» — просиял немец и, протянув пятерню, каркнул. «Рихтер! Ганс Рихтер!» Рука его была сухая, холодная, точно из могилы торчащая. Я поежился и неосознанно обтер свою ладонь о штанину. Лицо гостя было вытянутым и неподвижным, как маска, а когда он говорил, создавалось впечатление, что передо мной чревовещатель. Губы едва размыкались. «Будет позволено», — указал он на ближайший столик, и Митрич неуверенно кивнул. Мы сели. Ганс, не прекращая тянуть улыбку ниточку, снял заснеженную шляпу и аккуратненько устроил ее на углу стола. Едва он сделал это, белые кристаллики на ней начали медленно таять. «Я хочу сделать вам предложение, Константин, от которого вы не откажетесь», — самонадеянно начал он. «Какова ваша информированность относительно игры извечной?» Я раскрыл было рот, но Ганс остановил меня жестом. «Все, мол, этого достаточно». «Прелестно! Тогда это сократило нам время. Время, знаете ли, единственный невосполнимый ресурс». Боковым зрением я видел Митрича. Старый бармен пялился в телевизор, у которого вдруг пропал звук и замедлилось изображение. Он вел себя так, будто нас не было в баре. Или даже не так. Он вдруг превратился в механизм, в заводную куклу. Взгляд погас, широкие плечи поникли, а лицо приобрело глуповатый вид, к тому же он почти не моргал. «Он нас не видит», — дружески заверил Ганс. «Можете говорить любые непристойности». Немец мерзко захихикал, прикрыв длинной ладошкой узкий рот. Смех его с легкостью сошел бы за писк пары десятков помирающих от яда мышей. Я поморщился от отвращения, и тот резко посерьезнел. «Лига готова взять вас, Константин Родин, последний из рода Велес, под свою официальную опеку. Лига предлагает полную защиту от посягательств со стороны вотчины, но гарантировать ее может только на собственной территории. И потому вы вылетаете сегодня. Рейс Санкт-Петербург-Мюнхен. Еще успеете на матч Баварии». Я начал злиться. Во-первых, мало что понял из сказанного, а во-вторых, я очень, ну просто очень не любил, когда кто-то с нисходительным менторским тоном говорил мне, что делать и как поступать. «А пиво будет? То самое баварское». Лицо немца вытянулось еще больше. Он судорожно пытался понять, шучу ли я. «Пиво! Я! И прямо на стадионе! Бавария играется...» Настало время мне сделать жест «стоп». Ганс сделался очень недовольным. Видимо, не привык, что и его могут так вот запросто заткнуть, но смолчал. «Как ты, мил человек, вообще узнал, кто я? Как ты и про рот узнал? Ты же приходил сюда на днях. Меня искал, верно? Я еще ничегошеньки не знал об игре, сущностях всяких, а ты уже меня спрашивал. Зачем я вам? Кто вы, твоя...» Снег на его плечах не таял. Он задумчиво стучал подушечками пальцев по столу, и дробь получалась настолько громкой, что можно было подумать, будто пальцы у него костяные. «Все просто, Константин, до безобразия и прагматично. Вы необычный пробудившийся. Вы кровный наследник давно поверженного, но не уничтоженного рода. Такое еще случается, хоть и не часто. И вам повезло больше, чем другим, таким же. Поверьте, вами заинтересовался я. Когда и если придет время, вы сможете повелевать духом рода. А Лига желает иметь в своем арсенале его уникальные способности. Вы вырастите его для нас. Мы поможем с этим. Все условия, Константин, будут созданы для планомерного выращивания духа Велес. Это сложно, долго, но мы готовы. И еще, мы не верим в проклятие вашего рода. Логика? Есть проклятие, нет вас. Но вы есть. Это же просто как дважды два. И хочется заметить кое-что. Полное возрождение рода невозможно, Константин, если вдруг у вас есть такие намерения. Чтобы вырастить духа до его первых талантов, необходимо иметь полноценную иерархию. Как говорят у вас в стране, полный расклад. А вотчина еще в конце прошлого века подписала обязательство о недопущении возрождения старых родов. Всякий прямой наследник при пробуждении должен быть уничтожен. Да и вообще, Константин. Ганс наклонился вперед прямо всем телом, будто лом проглотил. Ходят слухи, что грядет новая война. Все видят, вотчине осталось не так много. Многие хотят себе кусок ее угодий, даже триада. Война неизбежна, и колесо скоро пробудится. А там, кто кому будет враг, а кому друг? Не лучше ли сразу быть на стороне победителей, м? Лучше, совершенно искренне ответил я, медленно заводясь. Ганс не понял, что я имел в виду совсем не то же, что он, и несколько воодушевился. Он запустил руку под пальто, смеясь по-мышиному из-под этой бескровной, неразмыкаемой улыбки. «Прелестно!» — заключил немец с видом, будто иного исхода нашего разговора и быть не могло. «Тогда прошу, вот, это билет на ваше имя и загранпаспорт. А, да, еще паспорт Российской Федерации, но это так, в качестве перестраховки и скорее на память, вам он не понадобится в будущем». «Настоящее?» Я придушил злость, почуяв, что могу этого Дракулу недоделанного использовать. «Натюрлих! Вотчина пока не опомнилась, и вас еще не ищут. Наши агенты позаботились, чтобы так все и было. Информацией о пробуждении наследника рода Велес владеем только мы. Если кто-то будет вас преследовать в ближайшие сутки, знайте, это не вотчина. Но в любом случае, сегодня же, сейчас же покидайте эту страну. «Мюнхен ждет!» «Бавария, чемпион!» Выплюнул я первую пришедшую на ум чушь, чтобы хоть как-то унять злость, и сгреб документы. Ганс и в этот раз не очень понял, как ему следовало реагировать, и потому я опять наблюдал костлявую кисть у рта, которую он будто бы заталкивал обратно пытавшихся вырваться оттуда полудохлых пищащих мышей. «Договор?» — протянул он холодную руку. «Договор!» — ударил по ней я, как по мертвому мрамору. «Прелестно! Нас не должны видеть вместе!» «Лучше и не скажешь, Фриц!» «Ганс!» — каркнул тот. «Ганс Рихтер!» Я покивал, теряя интерес к немцу, и принялся разглядывать паспорта. Насколько я мог судить, работа отличная. Был, конечно, шанс, что это какая-то подстава, и меня банально скрутят у стойки регистрации. 5 минут назад я бы ни за что не принял от какого-то незнакомца документы. Но дело стремительно менялось. Дед не говорил мне про дух рода. Что это за дух такой? С другой стороны, чего от деда ждать-то? Он сразу попросил особо на помощь не надеяться. Черт подери. Хотелось бы начать получать уже какие-никакие ответы, а не все новые загадки. Ладно, разгребем эти авгиевы конюшни. Вынужден откланяться. Ганс встал и элегантным движением надел шляпу. «Рад, что мы быстро пришли к пониманию. Время!» «Ты говорил уже. Прощай!» Немец опять улыбнулся одними губами и на этот раз презрение скрыть не пытался. «До встречи, последний из рода Веллис!» Дверь бара глухо стукнулась, и Митрич ожил. Он что-то забубнил в усы, будто и не прекращал со мной говорить все это время. Многострадальный стакан в его руках опять издавал протяжное «гжм, гжм». Если я правильно понял, Лига — это европейцы. Объединение всяких Борджиа и Ротшильдов с бурбонами. Что ж, тогда плохо работает сраный Мюллер, потому как последним в своем роду я не был. Рано они списали со счетов патриарха. Ох, рано. Иго, конечно, членом рода не являлась, потому как не была ловчей. Но это уже формальности. Она своя. Я попрощался с Митричем, поблагодарил его еще раз и спешно вышел в стену снега. На улице началась самая настоящая метель, только вдобавок почему-то было морозно, что очень необычно. Из Балтики тянуло жутким холодом, и поймать такси оказалось непростой задачей. Вскоре я и вовсе отказался от этой затеи и пошел пешком. Отделов с сотовыми телефонами, куда я намеревался зайти перво-наперво, всегда было навалом, и начать следовало с соцсетей. Ведь дед наверняка заждался, а домового, чтобы связаться со мной, пока не использовал. Ни в какой Мюнхен я, естественно, не собирался. Ганс мне сильно упростил жизнь новыми документами. И теперь я сегодня же, максимум завтра, вылечу в Тай. Благо, Лиха задавала мне направление и делала это мягко и ненавязчиво. Лысый, видимо, осторожничал и не использовал свою сущность, иначе я бы уже знал его точное местоположение. Сам того не желая, я, похоже, оказался втянут в политическую игру. Если верить Гансу, вотчина захочет меня устранить, в то время как Лига, наоборот, заиметь. Ну или поиметь, что более правдоподобно. Ясно было, что между ними существуют некие договоренности, сутью своей похожие на послевоенные репарации. Я мало что понял, но послевкусие осталось именно таким. Вотчина вынуждена вести пораженческий курс и душить свои же и без того крайне редко возрождающиеся рода. И что там было про родовое проклятие рода Велес? Пока я не был даже пешкой в этой игре. Скорее, незаваренным еще чайным пакетиком у доски, несмотря даже на то, что мною активно интересовались с самого начала в силу прирожденности. Да я и не хотел становиться ни пешкой, ни даже фигурой, ведь нужно принимать чьи-то правила. Всегда есть путь в обход. Я закурил и натянул поглубже нелепую шапку из дедовских сундуков. Благо это Питер, тут никто не заморачивается внешним видом. Тем более, валенки нынче вроде как опять в моде. Но до магазина телефонов я так и не дошел. Не знаю, что привлекло мое внимание больше. Тонкая женская фигура в дорогой шубке, наполовину скрывшаяся под капотом матово-черного ленд-ровера, или примерская рожа, всего на один краткий миг показавшаяся из-за аккумулятора сбоку от нее. Я остановился, присмотрелся. Ну ведь не почудилось же. Вам помочь? Девушка с кем-то ругалась по телефону и не сразу поняла, что я к ней обращаюсь. А когда поняла, то окинула с ног до головы брезгливым взглядом, скривилась кукольным личиком, да и послала по излюбленному адресу, самозабвенно продолжив воевать, как я понял, с дилером, продавшим ей «это ведро». Мамзель была прям классической, этакой гордо зовущей себя «стервочкой», притом ни на минуту не задумываясь об истинном значении этого слова. Удивительно, что она капот-то открыла, а не ограничилась истерикой в купленный папиком айфон. Нет, точно не показалось. Там ведь кто-то был. Прямо меж аккумулятором и дискообразным кожухом воздушного фильтра. Кто-то живой, костистый и... Позвольте. Я отодвинул мамзель мягко, но достаточно уверенно, чтобы успеть протиснуть руку под воздухан и ухватить скалющуюся оттуда рожу. Я понятия не имел, что делаю и чем это может обернуться. И уже в следующую секунду мир заребил. Снежинки зависли и быстро-быстро завертелись. Я просунул руку глубже, и десятки их, словно бы льдинки в невесомости, полетели в разные стороны от моего пальто, сталкиваясь друг с другом. Мамзель прижимала к ушку телефон с таким видом, будто на том конце был сам Мэтью МакКонахи, или кто там у нынешних мамзелей за икону. Она выглядела точно так, как выглядел в баре Митрич, когда мы говорили с Гансом. Болванка, не дать не взять. Укус я ощутил сполна, но не выдернуть руку ума хватило. Нечто забилось за двигателем, заскреблось. От боли я выматерился, но пальцы не разжал, а все сильнее и сильнее тянул на себя. И вскоре показались уши. Я бы подумал, что тащу на свет Божий упитанного такого хряка, если бы не длинные волосы, серо-зеленый цвет этих ушей и однообразный английский мат в мой адрес. Тварь была мелкая, кусучая, и процентов 30 ее тощего бородавчатого тела составляли уши. Это был гремлин, без всяких сомнений. Малость не такой, как в старом фильме, но таки он. «Ай, лак!» Кого он там фак? Я дослушивать не стал. Повинуясь интуиции, поднял тварь выше, рыкнув «Выбирай!» и занес кулак прямо над ним. Забрызганный моей кровью гремлин мгновенно заскулил «Мерси, мерси!» Едва я опустил кулак, гремлин вмиг исчез, а снежинки разом устремились к земле. Карбюратор в карданном валу расхлябался, и всего делов. Как можно дружелюбнее осклабился я. «Заводите!» Мамзель сама не поняла, наверное, как оказалась на водительском сиденье. А когда ровер завелся, одарив меня прекрасным стрекотом двигателя, высунулась и недоумевающе так: «Денег не дам!» «А денег и не надо!» Глаза ее стали еще больше. Подумала, наверное, что дать нужно что-то другое. Я рассмеялся и пошел прочь, пряча искусанную руку поглубже в карман пальто. Глаза мои на миг остекленели, а бревенчатый храм унес под свод неба мой голос. «Ну что же, Гуль, поработаем?» Гремлин оскалился, но ушастую голову склонил. С постамента матерщинному англичашке теперь было не сойти.